Глава 34. «Анхель!» Мануэла махала Сарате из-за столика под телевизором. Она как раз доедала белые грибы с фуагра. «Да ты, смотрю, на них подсела». Он заказал пиво. Вскоре Сарате почувствовал, что разговор с Мануэлой был сейчас для него как бальзам на душу. Она рассказала, что закончила работу на ферме и успела просмотреть материалы по операции «Скунс». Галисийские наркобароны, обвиненные благодаря показаниям Бласа Герини, были в тюрьме. Ничто не указывало на то, что между ними и Герини сохранилась какая-то связь. Мануэла не верила, что это они заплатили Бласу за убийство суррогатных матерей и надругательство над их трупами. «Я понимаю, что сейчас мы должны думать об отцах этих детей. Им грозит опасность». Жизнерадостность Мануэлы улетучилась, сменившись печальной усталостью. «Но ты только представь, как жили эти несчастные женщины. Это же настоящее рабство. Сидели безвылазно на ферме, рожали, как домашний скот. А потом явилось это чудовище и устроило бойню. Бендия провел вскрытие. Оно показало, что две матери еще были живы, когда им спарывали животы». «Это око Амануэла. Подумай, хватит ли у тебя сил на такую работу. И стоит ли оно того? Для тебя». «А для тебя?» Сарате сделал глоток пива. Было уже поздно, и в заведении не осталось никого, кроме них. Официант без энтузиазма протирал барную стойку, явно гадая, когда же они уйдут. «Я хотела тебе кое-что сказать». Серьезный тон Мануэлы удивил Сарате, и он посмотрел на нее с любопытством. Она не захотела продолжать разговор в баре, так что они расплатились, вышли на улицу и спрятались от дождя под козырьком соседнего дома. Мануэла бормотала извинения. Возможно, ей не следует этого говорить. Возможно, она ошибается и, пытаясь принести пользу, только навредит. Лязгнула раздвижная решетка синего лебедя. Официант не стал тянуть закрытием. «О, Господи, Мануэла, объясни уже, в чем дело». Она набрала полную грудь воздуха и выпалила. «Помнишь, я говорила, что Буэнди поручил мне разобрать его архив? Он огромный, но я начала с недавних дел. Со случая на ферме Санта-Леонор. Я знаю, что там погибла ваша коллега». «Ческа». Каждый раз, произнося ее имя, Анхель чувствовал, как у него внутри все сжимается. «Я растерялась, потому что в деле было два отчета о гибели Хулио и Антона. Они почти одинаковые, но мне неприятно об этом говорить. В общем, Хулио умер от ран, нанесенных осколками разбитого окна машины. Однако в одном из отчетов указано, что подобные раны не могли быть получены в результате несчастного случая. Кто-то вонзил в тело Хулио куски стекла, а с ним в машине был только ты». «На что ты намекаешь?» Сарате напрягся. Этого он от Мануэлы не ожидал. «Она что, обвиняет его?» Мануэла примирительно подняла руки. «Я уже говорила, Анхель, ты мне симпатичен. Я просто хотела тебя предупредить. Кто-то не дал хода этому отчету, составил другой, с незначительными изменениями. Он и был официально представлен. О первом как будто забыли, но однажды он может всплыть». «Это был несчастный случай». «Я ни в чем тебя не обвиняю, просто... Чёрт! Я просто подумала, что должна тебя предупредить. Что, если тот отчет скрыли, потому что ты работаешь в ОКА? Но ведь его могут найти». «Кто, Мануэла? Это какая-то чушь». «Ладно, прости. Не надо было ничего говорить». «Это точно. Развела панику на пустом месте». На мгновение Мануэла замерла. Она не ожидала, что Сарат отреагирует так остро. Не попрощавшись, девушка побрела под дождем в сторону метро Чуэка. Сарате остался стоять на улице Гравина, уставившись на лужи, в которых отражались неоновые вывески закрытых заведений. «Я многим пожертвовала ради тебя», — сказала Елена, когда они ссорились в ее квартире на Пласа Майор. «Так вот почему она вернулась в УКА. Заключилась с кем-то, с Рентера, сделку?» Согласилась и дальше возглавлять отдел, чтобы никто не узнал, что один из ее сотрудников совершил убийство. Теперь Сарате не сомневался. Элена все знает. Знала все это время. Может, поэтому и хочет удочерить малютку, чтобы искупить его вину.